легко с верными. С транспортировкой литературы в середине 1980-х годов становилось все сложнее. Наши автомобили на всех постах тщательно обыскивали. Привлекать новых, неиспытанных братьев мы боялись. Скопилось много литературы для сибирского объединения, и мы просили у Господа мудрости, как ее переправить. Пришла мысль попросить Гарри Бейзель, чтобы он выписал путевку отвезти уголь на Алтай. Он водил колхиду с полуприцепом и работал на большом заводе в отделе снабжения. Под углем мы решили спрятать литературу. Гарри уже не раз помогал нам в приобретении бумаги, которую завозил к своему брату Вилли, проживающему в тихом поселке Старая Дубовка около Сарани, Карагандинская область. У них стояли высокие глухие ворота, а за домом в глубине большого двора находился гараж, правда, очень низкий. В том гараже разрезали бумагу на листы, не одну тонну. Вилли был целыми днями на работе, а на его жену Катю ложилась вся нагрузка – оберегать работников в гараже, готовить им еду. Прекрасным сторожем становилась Катина мама, которая иногда бывала у них в гостях. Она громко разговаривала с внуками, гуляя с ними во дворе. По ее речам легко было определить, как себя вести. В такое время друзья могли работать с открытыми в гараже дверями. Гарри уважали на работе, и он без проблем смог выписать машину, чтобы отвезти уголь на Алтай. Купить уголь в Караганде не составляло труда. Мы заранее завезли его во двор Петра Гардера. Туда же завезли литературу, предназначенную для церквей Сибири. Гарри подъехал поздно вечером. Мы уложили его спать, а сами приступили к загрузке. В полночь перегнали машину Гардером. Вчетвером мы с Петей, Квапом и хозяин со своим отцом загрузили в кузов полуприцепа два ряда упаковок и аккуратно накрыли брезентом. Наверх вручную загрузили 10 тонн угля. Попросив благословения на предстоящий путь, Петя с трудом выехал со двора. Стояла сырая осень, и земля еще не промерзла. Рано утром Гарри тронулся в путь. Мы с Петей поехали на «Жигулях». Гарри не знал, куда надо везти груз. Не знали о нашей поездке и алтайские братья. Перед постами ГАИ мы пропускали наш грузовик вперед, потом обгоняли. Убедившись, что все в порядке, ехали дальше. Перед Славгородом мы вырвались вперед и, заехав к Петру Рогальскому, поставили его перед фактом. Надо срочно разгрузить большую партию литературы с углем. Петр в тот вечер пришел с работы и пожаловался жене на боль в пояснице. Она его чем-то натерла, и он только согрелся под одеялом. Услышав условный стук в окно, тут же вскочил. Жена попыталась напомнить ему, что надо лежать в тепле, но он, узнав о поставленной перед ним задаче, обо всем забыл. Он сидел за столом, подперев голову руками. В этом доме мы никогда не говорили о своем служении вслух. Все писали на бумаге и записи сразу уничтожали. «Машина вот-вот будет на въезде в город», — нетерпеливо напомнил я. «Все, едем», — решительно поднялся Петр, мелко порвав листочек, на котором велась переписка. Встретив Гарри, поехали в Николаевку, примерно 50 километров по проселочным дорогам. В пути Петр сказал: «Когда я сидел и думал, у кого разгрузить машину, Господь показал мне дом с двумя верандами. Туда мы сейчас едем, но для хозяев это будет такой же сюрприз, как и для меня». Дом, где жил Иван Энбрехт, стоял на краю деревни. Семья его увеличивалась, и он сделал немаленькую пристройку. Таким образом, вход переместился на другую сторону, и появилась вторая веранда. Старая просторная веранда оказалась на заднем дворе, и ее использовали как кладовую. Стояла тихая безветренная погода, поздняя осень. Шел снег, и мы радовались, что следы от машины сразу исчезают. Остановив грузовик в степи, мы на «Жигулях» заехали во двор. «Тебе нужен уголь?» – спросил Петр, вышедшего к нам хозяина. Иван опешил. «Откуда ты знаешь, что у нас нет угля? Зима настала, мы никак не можем купить топливо. Я привез тебе очень хороший уголь, но ты должен впустить нас на вторую веранду. Нам некуда положить духовный хлеб, который находится под углем. Иди срочно решай этот вопрос с женой». Супруги коротко переговорили и согласились принять груз. Фарами дали условный сигнал Гарри, и через минуту-другую он заехал во двор. Был поздний вечер. Разгрузили уголь около сарая, потом машина подъехала к веранде. Удивительно, но спина у Петра совершенно перестала болеть. Все мы сначала энергично кидали уголь, а потом носили и складывали на веранде пакеты. Места как раз хватило, книги сложили под самый потолок. Когда все выгрузили, Гарри попытался выехать, но машина не слушалась руля. Во дворе не было твердого покрытия, и автомобиль буксовал. Тогда Иван быстро убрал забор перед грузовиком, не пожалел распилить добротное ограждение, и Гарри выехал через огород. Петр сообразил попросить у Ивана картошки. У нас, мол, много, а для братьев это дефицит. «Уже холодно, она замерзнет по дороге», – озадаченно проговорил хозяин. «Однако Петр был идейным человеком. Твой брат работает на тракторе с мехлопатой», – вспомнил он. «Бросьте несколько ковшей перегноя в кузов, потом уложите мешки с картошкой, а сверху опять навоз, и все прекрасно сохранится». Так по путевке на Алтай везли уголь, а обратно отличный перегной. Алтайские братья благополучно развезли литературу по всей Сибири. В связи с арестом Эдуарда Эверта в Уральском объединении появились трудности и с перевозкой, и с переплетом. Литературы скопилось много, и мы решили помочь. Во-первых, послали в Челябинск специалистов научить друзей более качественному переплету. Во-вторых, решили переплести часть причитающихся им книг и привезти уже готовые. Переплет хорошо был организован в Омском братстве, в Миролюбовке. Этим делом занимались там Яков Энс и Андрей Левин. Они регулярно забирали свою долю, очень качественно переплетали и вовремя распространяли по своим общинам. Мы решили с Пеннером совместить два дела и поехать в Омск вместе. Он для встречи с переводчиком, который по его поручению переводил Евангелие на казахский язык. А я хотел попросить Якова Энса сделать переплет большой партии книг для Уральского объединения. Решив вопросы с переводчиком, поехали в Миролюбовку. Яков внимательно выслушал нас и вышел, попросив немного подождать. Через время он пригласил нас в другой дом, где проходило совещание служителей Омского объединения. Нас попросили объяснить суть вопроса. Мы совершенно не рассчитывали на такой оборот дела. Пришлось вкратце рассказать, что в связи с арестом Эверта сложилась трудная ситуация, и Уральскому объединению нужно помочь в переплете и транспортировке литературы. Брат Дикман спросил, что мы можем ответить этим молодым братьям. После некоторого затишья некоторые старцы осторожно высказали, что помочь нам ничем не могут. При этом они выдвигали абсолютно несущественные причины. Мы чувствовали себя крайне неловко. Я пожалел, что согласился поднять здесь эти вопросы. Слово опять взял Дикман. «Скажите, эти молодые братья предлагают нам поддержать дело Божье или что-то другое?» Тишина. Он требовал ответа, и тогда один за другим несколько старцев согласились. «Да, это дело Божье». «Если это дело Божье, имеем ли мы право от него отказываться?» Не отступал служитель и сам ответил. «Нет, встанем, закрепим это решение молитвой». После молитвы он сказал Якову, «Остальные вопросы решай с братьями сам». Мы попрощались и вышли. Моя спина была мокрой от волнения. На наш вопрос, почему Яков так поступил, он ответил, что по-другому просто не мог. Мы не практиковали ничего подобного. Ни один совет не был в курсе нашей работы. Позже, вспоминая эту ситуацию, мы радовались, как чудно Господь благословлял нас через конкретных людей. Если бы рассуждения продолжились или братья стали голосовать, вопрос мог бы решиться совсем не так. На обратном пути заехали в Славгород. Обговорили с Петром и Василием перевозку литературы в Миролюбовку и вернулись домой. Когда нам сообщили, что книги готовы, мы отправились в Миролюбовку. Было три машины, одна из Эсыка, одна из Токмака и моя. Во всех машинах ехало по два водителя. Со мной был Николай Ламерт. Я захватил немного книг, чтобы по пути завести в Макинск. После Целинограда мы заметили, что за нами едет автомобиль моей марки и такого же цвета. Он то отставал, то догонял нас. За рулем интеллигентный казах в кожаной куртке. Поравнявшись при обгоне с братьями, мы сказали, чтобы держались отдельно от нас. А за Макинском подождали около озера. Попросили также понаблюдать за едущей следом пятеркой. Оставив груз в Макинске, мы поехали к озеру. Белая пятерка стояла неподалеку на обочине. Это нас встревожило. Что делать? Может отложить поездку? Или это просто совпадение? После некоторого совета решили, что две машины поедут на максимально допустимой скорости, а за Петропавловском на 15-м километре съедут в лес и подождут нас. Мы же намеревались сесть этой пятерке на хвост и проверить ее. Доехав до нарушителя нашего спокойствия, мы остановились. «Жигули» тут же тронулись. Мы за ними. Водитель стал увеличивать скорость. Мы тоже. Он останавливался, и мы останавливались. Так проехали несколько сотен километров до перекрестка Петропавловск-Аркалык. Километров через 10 располагался Петропавловский пост ГАИ. Наш попутчик резко набрал скорость, мы за ним. Перед постом он затормозил и поехал по знаку 40 километров. В город он направился на максимальной скорости через мост. Вскоре мы потеряли его из виду, так и не поняв, кто он. Поколесив по городу, выбрались на Омскую трассу. Остановились, помолились и поехали дальше. К нашему удивлению, на назначенном для встречи километре на обочине стоял милицейский автомобиль. Мы проехали мимо. Через несколько минут увидели своих братьев, собирающих цветы. Они подсели к нам, и вскоре мы свернули в лес, где стояли наши машины. Что все это значит? Что делать дальше? Забрав груз в Миролюбовке, мы должны возвратиться в Петропавловск, а оттуда уже ехать на Курган и Челябинск. Если та пятерка совпадения, тогда что значит машина ГАИ? Причем на назначенном нами километре. Пока мы без груза, с нас ничего не возьмешь. Если за нами следят, есть опасность подставить друзей в Миролюбовке. Да и нас, 6 человек с 3 автомобилями, все из разных мест. Кто знает, какие будут последствия по месту жительства, если нас арестуют. Решили поехать в Миролюбовку на одной машине. Все остальные будут отдыхать в лесу и следить за трассой. Яков встретил нас бодро. Наши переживания ему абсолютно не передались. Он быстро организовал местных братьев, и они вывезли упаковки к нам в лес. Они проверили также дорогу до Петропавловска, она была чистой. За ночь мы благополучно доехали до Челябинска и рано утром встали на стоянку на привокзальной площади. Неподалеку от вокзала жил брат, не один год сотрудничавший с нами. Мы пошли к нему узнать, где оставить груз. Он должен был приготовить место. Однако на звонок нам никто не ответил. Несколько раз мы ходили на квартиру, но дома так никто и не появлялся. Мы, естественно, встревожились. Пару дней назад Иван Фрезе должен был привезти сюда счастье потерянной жизни для Уральского объединения. Он также должен был предупредить брата, к которому мы приехали, в какой именно день ему надо встретить 3 машины. Крайне уставшие, мы вовремя приехали на место, но хозяина не оказалось дома. Уже после обеда я вспомнил, что здесь живет мама Нины Усольцевой, и отправился к ней на городском транспорте. Она, конечно, не знала, был ли здесь Иван с литературой или не был. Напрашивалась мысль, что его вполне могли задержать на каком-нибудь посту. Тогда у нас в Караганде переполох, и меня могут искать, а я стою груженный на вокзале, да еще и не один, хотя машины мы поставили в разных местах. Мама Нины отвела меня к своему старшему сыну Володе, который, к счастью, был дома и организовал нам разгрузку. Было уже темно, когда мы опять собрались на вокзале. Решили с Николаем еще раз сходить на квартиру. На звонок тут же открылась дверь. «Иван приезжал?» – спросил я, переступив порог. «Привез счастье потерянной жизни?» «Да, привез, все хорошо, разгрузили», – счастливо прошептал хозяин. «А он говорил, что сегодня утром должны приехать еще 3 машины». «Да-да, говорил. Но погода такая хорошая, и мы с утра пораньше поехали бульбу копать». У меня внутри все оборвалось. Спокойно копать картофель, когда 6 человек, оставив свои большие семьи и рискуя свободой, напряженно ждут, чтобы кто-то принял их драгоценный груз. Мы сообщили, кто нас разгрузил, и пошли к своим машинам. «С такими сотрудничать дальше нельзя», – печально проговорил Николай, прислушиваясь к длинному паровозному гудку. «Неудивительно, что тут и переплет хромает. Мы заехали в магазин, купили продуктов на дорогу и отправились домой. При встрече с Николаем Абрамовичем Крекером, ответственным за Уральское объединение, мы обговорили сложившуюся ситуацию и решили поручить распределение и перевозку литературы Вячеславу Усольцеву. Этот брат сотрудничал с нами и доказал свою верность. Через короткое время Вячеслав организовал у себя закупку бумаги. Печатники работали в той местности несколько раз. 2 раза печатали в доме Фридриха Вермана. Его тесть жил по соседству и усердно участвовал в развозке книг поездом. Во время 2-й работы печатников посетил Геннадий Константинович Крючков. Короткое слово назидание по-особому вдохновило тружеников на дальнейшее служение. Каждому хотелось во всем проявлять верность Господу и благоговение перед Ним. Для Вячеслава памятной осталась поездка в Чу, Казахстан. Он с 2 братьями поехал за литературой для своего региона. На месте узнали, что им полагается 33 пакета. Это примерно 100 килограммов на человека. Дорога дальняя, и чтобы не ехать еще раз, решили забрать все сразу. Перед выездом на вокзал хозяин сообщил, что машина сломалась и надо поторопиться, чтобы не опоздать на поезд. 4 часа утра, зима. Спешно погрузили сумки на санки и отправились на вокзал. Зачастую в такие моменты срабатывают законы, о которых не хочется думать. Санки не выдержали груза и развалились. Схватив по 2 сумки, братья быстро понесли их вперед, а хозяин стоял возле оставшихся. Потом двое возвратились и еще раз отнесли по 2 сумки. И так 3 раза. По расписанию поезд уже должен был отправиться, но братья упорно двигались вперед. И тут произошло чудо. Состав стоял на первом пути и будто их только и ждал. Едва они занесли в вагон последнюю сумку, поезд тронулся. Он задержался на станции больше, чем на 30 минут. Как не вспомнить здесь остановку солнца в дни Иисуса Навина и не поклониться Всемогущему, который по сей день благословляет тех, кто доверяет Ему и умоляет о помощи. Когда служителю в Магнитогорске предложили найти место для работы печатников, обещая изготовить много новых заветов и Евангелий от Иоанна, он возликовал. «Неужели исполнится мой сон? Мне приснилось недавно, что открылись двери для благовестия. Бумага была заготовлена, осталось только завести печатную машину. Но произошла непредвиденная остановка. В Магнитогорске проходили регентские курсы, о которых узнали должностные лица. Они пришли, переписали курсантов и заставили их разойтись. Некоторых по месту жительства судили. Мы приняли решение повременить заездом печатников, пока обстановка станет спокойнее». Наконец, Иван Панкрат с Вячеславом Усольцевым загрузили Ниву печатным оборудованием и рано утром подъехали к дому служителя. Выйдя на стук, он радостно махнул рукой. «Сейчас». Братья ждали добрых 30 минут. Соседская собака лаяла без устали. Они немного отъехали, но шум подняли другие псы. Вернулись назад, а служителя все нет. Наконец, он спокойно вышел и неторопливо сел в машину. На место ехать почти час. «Братья, что вы сегодня читали?» – любезно спросил служитель, прервав несколько напряженное молчание. «Нам некогда было читать», – не так уж любезно ответил Вячеслав. «Мы всю ночь были в дороге». «Когда вы меня пробудили, я все же сел почитать», – стал рассказывать служитель. «Потом помолился, Господь меня обильно благословил». Его непринужденная беседа о прочитанном принесла благословение и братьям. Огорчение замедлительно с пресвитера как рукой сняло. Работали в доме старицы, которая, получая очень маленькую пенсию, была вынуждена сдавать в аренду часть своего жилья. Для этого сделали отдельный вход. Сестре предложили пожертвовать помещение для печатной точки. Она с радостью согласилась. Снабжением занимался служитель, и к друзьям во время работы хозяйка не ходила. Ее пригласили лишь на благодарственный час, когда вся работа была сделана. «Как вы пережили этот период?» – поинтересовались друзья. «Вам не было страшно?» «Нет», – скромно улыбнулась старица. Ее глаза выдали внутреннюю радость. «Чего мне бояться?» Немного смущаясь, она рассказала, как подолгу стояла на коленях под дверью, разделяющей ее дом на 2 части. Она не только молилась. Поздно вечером, когда друзья заканчивали работу и проводили молитвенный час, хозяйка вставала на колени и превращалась в слух. Очень хотелось ей слышать, о чем они молятся. Но многое услышать она не могла. Только молитвы веры, стоящие обычно у самой двери, хозяйка хорошо слышала. И это ее сильно ободряло. Вот таких очень разных по возрасту, воспитанию, образу жизни, характеру Господь объединял для совместного труда. На следующую работу в городе Отрадном друзья планировали зайти сразу без перерыва на отдых. Не желая появляться на вокзале в том месте, где предстояло работать, Иван и Зина поехали раньше, чтобы с кем-то из местных братьев встретить остальных друзей на соседней станции. Поехали с пересадкой в Уфе. Несколько часов спустя оставшиеся печатники вместе с оборудованием отправились на прямом поезде. В Уфу поезд прибывал в полночь. Сильно уставшие друзья уснули, надеясь, что проводник их разбудит. Но этого не произошло. Зина проснулась, когда поезд уже стоял на платформе. Благо, успели сойти. Однако поезд, на который им требовалось пересесть, уже отправлялся. Заскочив в вагон чуть ли не на ходу, объяснили проводнику, что не успели купить билет. Тот дал им места, а потом пригласил Ивана для расчета. И тут брат вспомнил, что в спешке забыл кошелек в вагоне под подушкой, куда спрятал его, чтобы не вытащили из кармана во время сна. Хорошо, что у Зины было немного денег, и их хватило, чтобы рассчитаться с проводником. Таким образом, они приехали без опоздания, смогли организовать встречу друзей и без происшествий зайти на работу. Анализируя этот случай, Иван вспомнил расставание со служителем в Магнитогорске. На радостях, что работа успешно закончилась, печатники вели себя несколько легкомысленно, шутили, смеялись. Служителю даже пришлось останавливать их напоминанием, что смехотворство им не к лицу, что в деле, которым они заняты, нужна серьезность. Понадеявшись на проводника, Иван и Зина могли поставить своих друзей в очень трудное положение, ведь те ехали с большим грузом. А если бы их никто не встретил? Да и потеря кошелька тоже не радость, не благословение. Уроки воспитания совершенствовали внутреннего человека, помогали смиряться, учили каяться и признавать свои ошибки и недостатки, постепенно серебрили на висках волосы.